1429 октября. Истинно великая битва, истинно великое время. Когда утверждаем величие космического права, то, конечно, можно утвердить космическую битву. Истинно наши враги чуют величие плана. Но свет сжигает тьму, и наш план не приложен, потому наши противники так пространственно стараются. Потому мы допускаем многие выпады. Чем больше выпадов, тем выше наша слава. Ведь великая история, ведь величие времени неповторяемо. Потому все выпады противников полезны, и все устремленные стрелы приносят следствие. Так утверждение абсурда ставится в противоположение свету. Да, потому все действия темных мы благословляем. Так каждое огненное действие и устремление мы утверждаем. Так мы побеждаем, и мир будет знать величие страницы. Так будем сражаться. Так мы творим. Так мы насыщаем пространство. Истинно все владыки стоят на страже. Будем побеждать. 1401. 5 ноября. Сейчас время напряженного действия, потому все наши помыслы направлены на земной план. Мы раскладываем нашу многоцветную мозаику для утверждения земного плана. Потому план великого духовного завершения теперь утверждается, потому враги так страшатся. Так мы напрягаем все возможности. Нужен сильный боевой тон. Так мы боремся. Победа за нами. Так чую, как мощь Тары входит в жизнь. Радуюсь вашему мощному устремлению к битве. 1402. 12 ноября. Когда идет переустройство космическое, каждый ученик должен принять утвержденный бой. Потому устремленное явление на защиту наших дел творит новые возможности. Так мы, как жемчужины, употребим все нападки врагов. Так складываю утвержденные великие страницы. 1403, 15 ноября. Конечно, когда страх отсутствует и восторг духа торжествует, то победа несомненна. Восторг духа, радость битве, есть самая мощная заградительная сеть. Там, где огонь духа, там, где огонь любви, там всегда победа. Всемогущ огонь сердца. 1404, 18 ноября. Такое великое время. Такая великая ступень, такое творческое время. Только пространственная победа даст всем понимание величия времени. Как мощный поток наша утвержденная сила зальет весь мир. Только наши объединенные дуги могут поддерживать весь великий поток. Так мы творим, так огонь духа есть лучший факел. Так устремление духа рассеивает мрак врагов. 1405, 20 ноября. Конечно, когда действие врагов превышает каждое человеческое чувство жестокостью, как же не утвердить победу? Как же не проявить лик врага? Только безумием, только утверждением своего невежества. Потому, когда мы утверждаем победу, враги слагают ее из камней своих поступков. Так мы завершаем. 1406. 21 ноября. Конечно, когда приближается конец, напряжение врагов так велико. К цепким рукам врагов все пристает, потому меры принимаются достойные врагов. Конечно, время очень серьезное, но великое. Все камни врагов послужат для великого строения. Так можно ожидать новых обстоятельств. Так мы побеждаем. Время великое перед завершением. Так мы вместе побеждаем. Так мы творим. 1407, 22 ноября. Потому наш план не приложен, потому наши носители огней так напряжены, потому каждая стрела врага разобьется об устремление нашей носительницы огней, потому план зависит от наших утвержденных законов. Так враг являет свои тенета, но мы имеем силу свет. 1408. 23 ноября. Когда жизнь матери Агни-йоги протекала в видимо ровных и счастливых обстоятельствах, дух огненный знал красоту необычности. Откуда же это знание? в потенциале духа и полной чаше. Когда слава мира окружает гуру, почему такие устремления к необычному? В потенциале духа и полной чаше. Только истинное стремление может дать такое накопление. Только когда мы объединены сознанием, утверждается план. Потому мы так слиты. Потому мы едины в духе и сердце. Наш план мог свершиться только нашим объединением. Символ кольца на земле имеет назначение в высших сферах объединения. Так наши дуги объединены в космическом плане. Неисчислимы кольца, ведущие к нашему завершению. Кольцо духа, кольцо сердца, кольцо центров, кольцо действий, кольцо устремлений, кольцо любви, кольцо творчества, кольцо космического магнита ведут нас к космическому кольцу красоты космического права. Так мы творим наш путь. Так любовью достигаются все лучшие возможности. Ценно любящее сердце. Оно всюду проведет. Так неразрывны духовные узы. Огонь Духа истинно светит. 1409. 3 декабря. Все в вечном движении. Идущий, оглядываясь назад, не видит свет. Повторяющий свои формулы, не знает формул учителя. Старые формулы не приведут к новому. Когда сам сказал о самости, пусть не толкуют по-своему. Все в жизни, все для жизни. Учитель видит, учитель знает, учитель не утвердит без жизни. Истинно слова огненно творят. Сказать нужно, что канал самости всегда строит запруды. 1410, 6 декабря. Когда мощь света космического магнита входит в жизнь, то, конечно, все энергии напрягаются. Так мы утвердим великий план и великое завершение. Так мы космически творим. Так в огненном устремлении слагаются высшие возможности. Смелость духа всегда побеждает. Красота духа в сердце. 1411. 8 декабря. Великое таинство бытия совершается напряжением всех жизненных центров. Великое таинство творит все мировые утверждения. Потому каждая страница жизни утверждалась нашим космическим правом. Так мы космически творим, истинно, единение вошло в жизнь. Так явление созвучий так мощно вошло в жизнь. Так наш план насыщается космическим правом. Бесстрашие дает непобедимую мощь. 1412, 9 декабря. Часто нам приходится насильно вытравлять старые привычки. Так только утонченное может двигать направлением духа. 1413, 11 декабря. В день радости шлю мою мощь во имя победы. Столько явлено творчества, столько утвержденных камней, принесенных напряженными воинами. Так шлю доблестным воинам стрелы мощи. Когда носители нашего знака утверждают нашу явленную истину, то, конечно, пространство насыщается соответственно. Потому такая позиция. Но луч наш над вами. Радость во шраме. Наша тара насыщает пространство. Так мы донесем. Ярко ручательство не уявит удел темным. Пусть гибнут. Устремление ваш щит. Удача наша позолота. Но нужно не терять нити преследования врага. 1414, 12 декабря. Провод огненный силен, потому нужно беречь центры. Напряжение велико, и утверждение новых ступеней куется нами. 1415, 13 декабря. Конечно, для проведения великого плана нужно осознать качество мышления. Конечно, для успеха дел нужно понимание мощи иерархии, потому указываю, как нужно тонко принимать все утверждения и устремляться к явлению закона утвержденного. Так можно устремить волю к высшему пониманию. Так нужно знать ученикам все в ручательстве устремления. Так, когда силы будут напряжены, установится соответствие. Так вся затрата энергии возрастет во 100 крат. Так мощь победы велика, но слагать оружие нельзя. 1416, 15 декабря. Конечно, основа действия должна найти утверждение в расширенном сознании. Потому оружие нужно держать наготове. Нужно победу довести до конца. Вершина света так мощна, но достичь можно в нескончаемом духовном устремлении. Так пусть напрягут все лучшие возможности. Только так мы достигнем истинно. Щит наш над устремлением действий. Огонь наш с устремлением действий. Так мы зовем на победу. 1417, 17 декабря. Являю как бы повторение, но колебание шагов нуждается в просмотре указов. Думайте, как могут расти дела учением. Когда посылаете мысли, окружайте, кому шлете, как бы сиянием. Установите список, кто помог вам, и пошлите им добрые мысли. 1418, 19 декабря. Рад видеть, как умножилась ваша поступательная энергия. Прав мудрый Платон, построение разделенных энергий дает лучшее следствие. Мудро не притуплять удар обращением сил в обычное построение. Надо находить новое построение, обновляя силы магнита. Сила ваша очень возросла. 1419, 20 декабря. Только слияние сознания и сердца дает насыщение творчества. Так можно строить чудесное будущее, помня, что страх за сегодняшний день может явиться загромождением для будущего. Так пусть помнят. Так правильно сказали, что приказ носителя огней есть спасение, дающее творчество. Конечно, вклады в работе измеряются не монетою, но, как сказано, трудом и устремлением. 1420, 21 декабря. У моих воинов нужно признать настойчивость и пламенность. Оба качества похвальны. Несомненно, эти магниты привлекают сочувствие народа. Чуете ли всю битву? Нужно знать ее и радоваться. 1421, 22 декабря. Только противодействием можно целесообразно победить. Только показав силу духа, мы побеждаем. Так враги отступают. 1422. 23 декабря. Также скажите всем, побеждаем неуклонную волею, явленной учением владыки. Нужно замечать, как наполняется книга пути, как новым решением складывается течение вещей. Можно написать целую книгу «Поражение Альбиона». Целая рать не может совладать с волею, слитую с учителем. Не только события в магнитной жизни, но и поучения для школы. Так запомним нужное действие владыки. Считаю, можно смело побеждать, но нужно забыть все осуждения и жалобы на владыку. 1423, 25 декабря. Сказано. Если хочешь исполнения желания, скажи его, положив руку на магнит, данный учителем. Но не желай для себя и не дерзай против учителя. Могу дать вам подарок, если можете вместить два эти условия. Можно улыбаться во время битвы и можете быть уверены, что дела, заложенные именем учителя, не нарушатся. Ведь не очень легко проследить источник желания, потому не нужна торопливость там, где творится неповторяемое. 1424, 29 декабря. Нагнетение психической энергии полезно. 1425, 30 декабря. Орбита, которая привлекает сознательные устремления, всегда приведет дух к нашим вратам. Творчество Духа звучит на всем пространстве, и только признание высшей мощи насыщает Дух творческим исканием. Потому каждая орбита, привлекающая к высшему созиданию, насыщается всеми высшими энергиями. Только путь сознательного искания дает устремление к нашей орбите. Так можно достигнуть верхних ступеней. Потому наш план строится на объединенных дугах сознания. Потому каждая ступень, ведущая к храму, насыщается объединенным сознанием при космическом магните. Каждая стремительность насыщается осознанием величия плана. Потому принимающие наши огни должны так беречь здоровье, при перемене токов так важно принять осторожность. Нужно хранить центры. 1426. 31 декабря. Не будем применять мер малых, но, считаю, будем помышлять по величию. Главное, научимся не осуждать владыку. Это указ, ибо иначе луч не может достичь. Потому помните, без владыки не пройти. Рог в наших руках, и все неразумие будет, как жорнов на шее. Так применим указ о иерархии и беспредельности.